Сердце хитрит. Ни во что оно толком не верит. Бьется, болеет, плутает по скользким дорогам, плачет взахлеб и отчета не держит ни перед кем, разве только по смерти, пред Господом Богом. Слушай, шепчу ему, в медленном воздухе этом я постараюсь напиться пронзительным светом, вязом и мрамором стану, отчаюсь, увяну, солью оттической сдобрю смердящую рану. Разве не видишь, не чувствуешь? Сердце садится. В сторону дома летит узкогрудая птица. Разве не слышишь? Писец на пергаменте новом что-то со скрипом выводит пером тростниковым. Вот и натешились. Столько свободы и горя, словно скитаний и горечи в Ветхом Завете. Реки торопятся к морю, но синему морю не переполнится, и возвращается ветер, и возвращается дождь, и военная лютня все отдаленнее играет, и все бесприютнее, и фонарей, фонарей бесконечная лента. Что они строятся или прощаются с кем-то?